Проходимец. В апреле 1994-го к нам с Фостером должны были приехать русские поэты. Я был за идеологически близких Жданова и Еременко, настоял на приглашении Аркадия Застырца из Екатеринбурга. Американцы знали Атлин Хеджинян, другого Аркадия, Драгомощенко. Примечание: Лин Хеджинян, 1941 год, американский поэт, представитель языковой школы, подруга Аркадия Драгомощенко. Конец примечания. Нина Искренко вырисовывалась через Джона Хая. Пригов попал в список как явление шумное и заметное. Его мог сосватать Марк Липовецкий, который тоже переехал в эти края и преподавал в одном из колледжей Колорадо. Парщиков, с которым я стал перезваниваться в последнее время с подачи дяди Джо, был где-то в Европе. Примечание. Алексей Парщиков, 1954-2009, русский поэт, один из главных представителей метареализма 1980-х годов. Конец примечания. По старой дружбе я пригласил Славу Курицына, Сергея Курехина и Сашу Калужского из Свердловского рок-клуба. Мне нравилась созвучность их фамилий. К тому же современная музыка может прекрасно дополнять современную поэзию. «Нам нужны женщины и евреи», — безапелляционно заявил Саймон Петит, когда мы сидели в большой аудитории Киддера и обсуждали состав приглашенных. Примечание: большой аудитории Киддера имеется в виду одна из аудиторий Стивенса. Конец примечания. «А негры тебе не нужны?» «Нужны, но в России мало негров». «Липовецкий еврей», — сказал я со слабой надеждой. «Бюджет у нас маловат. Я могу пригласить Евгению Лавут». «Но погоды она не сделает». Примечание: Евгения Лавут, 1972 год, русский поэт, журналист, переводчик. Конец примечания. «Тогда ищи здесь», — властно сказал Саймон, и Леонард Шварц заржал. «Пусти и козла в огород», — сказал он. Еврейские женщины в шкале моих неприходящих ценностей занимали особое место. Они были красивы, умны, а главное, обладали какой-то особенной ближневосточной теплотой. Это не было умозрительной позицией, так складывалась жизнь. Лев Гумилев, известный неприязнью к подобным союзам, меня бы не простил. К его этногенезу я относился с интересом, но прислушиваться к советам касательно любовных предпочтений не собирался. Еврейки и армянки оказались постоянными спутницами моей жизни, попеременно сменяя друг друга в моей холостяцкой постели. Моя приверженность к иностранкам не была принципиальной, я не присягал никакому народу. По какой-то причине немок за иноплеменниц я не считал. Такой же комплекс срабатывал по отношению к югославским и греческим женщинам, в то время как чешки и полячки казались идеалами эротизма. Со своей первой француженкой я поцеловался в возрасте 5 лет. Итальянки для любого северного мужчины — предел мечтаний, и я не был исключением из правил. В те времена я метался между Ксенией Гембицкой и Маргарет Гейтвуд. Расширение круга общения казалось мне непростительным развратом. Леонард и Саймон пошучивали надо мной, называя маньяком, а я считал, что они просто завидуют. В поисках подходящей кандидатуры для феста я позвонил Евтушенко, который читал курс лекций в университете имени Джорджа Вашингтона. Из вежливости позвал на чтение, коварно сообщив, что на них будет Пригов. Евгений Александрович отказался, сославшись на то, что в апреле должен быть в Оклахоме, и предложил девушку со своего семинара. «Я был в Литл Роке прошлым летом», — вспомнил я. «Литл Рок в Арканзасе. А она точно еврейка?» «Но она называет себя еврейкой». «Здесь это модно», — согласился я. С Юлией Куниной-Трубихиной мы встретились в Олив-3 на площади Вашингтона и выпили графин разливного пива. Я вкратце ввел ее в курс дела, получил в подарок сборник стихотворений с экзотическим названием «Кайрос». «Что это?» «В смысле?» «Что такое Кайрос?» «Древнегреческий бог счастливого мгновения, а попроще ничего нельзя». Юля, худенькая девушка с остреньким носом и живыми глазками, обиженно посмотрела на меня. «Ну, не надоело?» «Аполлон, Одиссей, Мельпомена, Фудзияма». «А Фудзияма-то при чем?» «Ну, тоже красиво. Вы красивое любите, да? А вы безобразное». Бродский тоже пишет и про мус, и про Аполлона, и про Геркулесовы столбы. «Серьезно? Ну, тогда другое дело». Юлия присмотрелась ко мне. «Вид у меня был не особенно литературный. Откуда вы здесь взялись? Приехали и сразу командуете?» «Профессия такая», — объяснил я. «Я босс. Всегда и везде. Это синоним дурака с мороза». «Проходимец», — рассмеялась она. «Можно и так». «Не забывайте, Хлестаков — главный герой нашей литературы. Талантливый проходимец — наше все». Мы нежно распрощались с ней на ступеньках кафе, даже не поцеловавшись.